Алексей Птица. Мамба в Сомали. Черный союз. Глава первая. Ночной бой. Ночь блистала чернотой, гром орудий слышен. Где ты, мамба, наш герой, среди этих вспышек? Темнота чернее кожи, духи собрались на пир. Замерла рука на ложе. Где ты, мамба, наш кумир? Звенело у меня в ушах тщеславие. Ну а как без него? Прожив в Африке целую жизнь и еще немного, поневоле станешь жарким эмоциональным человеком. Хотя и сдержанная холодность славянского народа тоже временами давала о себе знать. Именно она советовала, если уж решил убить врага, то делать это надо быстро и сразу, а не вести с ним беседы или наслаждаться его мучениями. Это абсолютно ни к чему. Даже наоборот, зачастую мешает. Вступил в схватку, убил, вытер нож об труп и вперед к следующему врагу. После разговора с генералом Мафаром, лагерь Афаров, уже нацелившийся на отбой, вновь ожил. Засновали туда-сюда посыльные, передавая указания. Все засуетились, проверяя оружие и боеприпасы. Забегали механики, доливая в баки немногочисленной техники горючие. Отряды готовились к решительному броску. Дело теперь упиралось только в артиллерию. К утру, если все будет хорошо, мы достигнем пригородов Джибути. Однако жилые кварталы джибутийской бедноты нас совсем не интересовали. Наша цель – французская военная база и международный аэропорт. Ну и морской порт, разумеется. Заняв или окружив их, мы лишим власть поддержки. К середине ночи на фоне абсолютно черного неба засияли всполохи зарниц. Загрохотали орудия, и ливень мин и шрапнели обрушился на занявших оборону защитников столицы. Это по позициям правительственных войск открыли огонь все афарские батареи, как артиллерийские, так и минометные. Небо рассекли огненные пунктиры трассеров и летящих снарядов. И вскоре после этих ярко-белых вспышек на позициях ИСА расцвели желто-оранжевые сполохи взрывов. Засвистели свою песню смерти осколки, выкашивая сидевших в неглубоких окопчиках людей. Долетало даже до французов, что находились далеко позади. Вообще мало кто из джибутийцев окапывался, находясь на позициях. Поэтому потери ИСА не поддавались никакому описанию и не шли в сравнение с французскими. Батареи правительственных войск, конечно, пытались отстреливаться, но делали это как-то хаотично. А огонь со стороны Афаров все нарастал и нарастал, пока внезапно, словно по команде, не прекратился. Тысячи повстанцев под руководством и предводительством моих людей неудержимой рекой хлынули вперед. Вообще-то сначала я собирался обеспечить зельем ночного видения только своих бойцов. Однако, когда представил, как остальные бегут в никуда, спотыкаются, падают, неизбежно отстают и в итоге теряют своих предводителей из виду, решил дать зелье всем участвующим в ночной атаке без исключения. Можно, конечно, было бы как-то обозначить наступающих в авангарде эфиопских диверсантов, но не фонарики же на них вешать, чтобы афары ненароком не перестреляли друг друга, и моих бойцов, приняв их за врага, мне пришлось пойти на жертвы и выдать им столь необходимое зелье ночного зрения. Благо оно было в виде концентрата и хватало его с избытком. Бой оказался недолгим и позорным для ИСА. Разбегаясь во все стороны, они не понимали, почему солдаты противника находят их с такой легкостью. Побросав тяжелое вооружение, правительственные войска массово ломанулись к быстроходной технике, стремясь как можно быстрее покинуть место сражения. Не помогли ни французы, ни осознание того, что позади них находится никем не защищенный город. Афары наступали. Взяв позиции, они двинулись дальше, пока полностью не очистили всю дорогу. Путь на Джибути свободен. Лишь далеко впереди светлячками горели огни удирающей французской техники. «Вперед! Только вперед!» — орал Мафар, и первым, усевшись на броневик, рванул в сторону города. А вот меня что-то не тянуло мчаться по, казалось бы, пустой дороге в первых рядах. Вместо этого я занялся перегруппировкой, собирая свои отряды в один кулак и заодно сворачивая артиллерию. Неожиданно со стороны дороги на столицу чернота ночи озарилась сразу несколькими яркими всполохами, и через мгновение до нас долетели звуки мощных взрывов. Темное небо озарили мощные факелы полыхающей боевой техники. «Что за херня?» — не сдержал эмоций один из советников. «Разберитесь, Очевидно, там либо засада, либо мины. К сожалению, чуть позже одно из моих предположений подтвердилось. Ехавшие в авангарде афоробрани машины, на одной из которых был и генерал Мафар, действительно подорвались на минах. А вместе с ними в воздух отправилась и пара грузовиков. Отходя, французы полностью заминировали полотно дороги на протяжении 200 метров. Что ж, весьма предусмотрительно с их стороны и безалаберно с нашей. О минных полях никто из нас почему-то не подумал. Это и стало причиной потери техники и гибели генерала. Когда, аккуратно преодолев заминированный участок дороги, мы вышли на окраины города Джибути, до рассвета оставалось еще пара часов. Ну что ж, теперь главная цель – аэродром и французская военная база. Светлело. Досконально рассмотрев окраины Джибути, я отнял бинокль от глаз. Следующее слово за французами, а нам пока торопиться не стоит. В общем, ждем-с. Полковник Жерар Гепард хмуро смотрел на висевшую в штабной комнате карту. Позади него находился развернутый полевой пункт управления, в котором уже вовсю кипела работа штабных офицеров. В другой комнате располагались станции международного телеграфа и телефона. Так что связь у него имелась как с вышестоящим начальством, так и с подчиненными. Офицеры пункта управления непрерывно связывались с нужными абонентами и передавали всю требуемую информацию, разумеется, в первую очередь ставив известность полковника. Обстановка накалялась, и уже к обеду всем стало понятно, что Аптидону власть не удержать. Повстанцы, негласно поддерживаемые эфиопами или кем-то еще, скорее всего, смогут прорвать позиции и поставить перед этим фактом джибутийского президента. Отбросив всякую субординацию, Гепард по поступавшим сводкам отмечал на карте место расположения противника и правительственных войск. Афары поначалу нагло атаковали. Наконец, правительственные войска объединенными усилиями смогли остановить повстанцев. Плохо согласованные между собой отряды афаров, получив отпор, в итоге откатились назад. Об этом тут же доложили в Париж, чему там несказанно обрадовались. Однако отступили афары лишь для подготовки более мощного выступления, и часа через два началась новая атака, едва не закончившаяся победой повстанцев. Все сразу несколько приуныли, поводов для надежд оказалось слишком мало. В ходе второй афарской атаки погибли 3 французских вертолета. О текущей ситуации полковник сразу же сообщил в Париж, заодно изложив свои предположения и выводы. Всем стало ясно, дальше будет только хуже. Доклад полковника вызвал переполох в Париже. На него вышли министр заморских территорий и министр обороны, чтобы лично выспросить о положении дел. Выслушав его, они отправились посовещаться о возникшей ситуации и принять собственные решения. «Что будем делать, месье?» — обратился к членам правительства министр обороны Франции. «Джибути — это наш аванпост», — взял слово министр заморских территорий. «Потеряем его, потеряем контроль над Суэцким каналом и выходом из Красного моря. Интересы Франции будут ущемлены, а этого допустить никак нельзя». «Этого допустить нельзя», — вторил ему эхом премьер-министр. «Что вы предлагаете? Отбить нападение афаров силами нашей базы?» «Да», — немедленно согласился министр обороны. «Хорошо», — кивнул премьер-министр. «А тот факт, что мы лишились 3 вертолетов, а 2 роты нашей пехоты потеряли почти 1/3 личного состава, вам ни о чем не говорит?» «Противник силен, но наша храбрая армия справится с ним». Премьер-министр скривился, словно хлебнул дешевого итальянского вина. «Вы уверены, что дислоцирующиеся в Джибути войска уже оправились после артиллерийских и минометных обстрелов? Мне доносили, будто у повстанцев каким-то чудесным образом появились китайские перевозимые ракетные установки. Остается только догадываться о том, как они попали им в руки. Насколько я знаю, в Эфиопии их не поставляли». «Может быть, это трофей из Эритреи», — предположил министр заморских территорий. «Я не слышал, чтобы их туда привозили», — задумчиво произнес министр обороны. «Если только в частном порядке, то в единичных экземплярах. А тут их больше 10 в одном месте оказалось, гораздо больше 10. Необходимо послать ноту послу Китая, пусть он нам объяснит, как такое получилось». «Мы вызовем его сегодня же», — согласился премьер-министр. «Но чтобы не быть голословными, нам потребуются трофейные образцы с номерами на них». «Пока это сделать невозможно». «Ясно. Тогда вызов китайского посла пока придется отложить», — проговорил премьер-министр и вернулся к более насущной теме. Так как мы можем помочь президенту Аптидону? Я предлагаю организовать оборону города, снова взял слово министр заморских территорий, и сделать все возможное, чтобы не допустить туда афаров. А правительственные войска пусть сами борются за сохранение действующей власти. А я считаю, что в первую очередь необходимо взять под охрану аэропорт, морской порт и правительственные учреждения, посадил ему министр обороны. Мы немного потеряем, если они захватят все остальное, и события начнут развиваться по худшему сценарию. Возможно, это будет наиболее правильно, кивнул премьер-министр. Президент утвердит такое решение. Ключевые объекты коммерческой инфраструктуры мы должны сохранить любой ценой. А если парочку жилых кварталов снесут артиллерией, то это легко списать на издержки вооруженного противостояния черных дикарей. Командиру военной базы нужны подкрепления. Вы даете разрешение на переброску подразделений иностранного региона, месье премьер-министр? Да, организуйте воздушный коридор. По воздуху не получится, сокрушенно покачал головой глава оборонного ведомства. У повстанцев есть средства ПВО, в том числе, как вам известные, переносные. Мы же не хотим потерять своих бойцов. Проблема. Премьер задумался, будто что-то высчитывая. Морем будет гораздо дольше. Другого выхода нет. Надеюсь, что время еще не упущено, и у нас есть хотя бы сутки в запасе. Утром начнется очередное сражение, по итогам которого все станет более или менее ясно. Приведите войска в полную боевую готовность. Они уже давно все приведены, месье премьер-министр. Тогда держите нас в курсе, мы примем все меры для вашей поддержки. Я надеюсь на это, месье премьер-министр. Спать полковник Гепард даже не ложился. Он пил пятую чашку крепкого эфиопского кофе и ждал известий. Сердце опытного военного подсказывало, что новости эти его не обрадуют. Так и случилось. Посреди ночи Жерару донесли о яростной ночной атаке. Слава правительству, он получил все приказы заранее. Гепард успел разослать всех своих подчиненных по намеченным для охраны объектам. С места уже отрапортовали. Взят под контроль центр города, морской порт и международный аэропорт. А территория военной базы так и вовсе стала похожа на осажденную крепость. Впрочем, по факту, так оно и было. К утру повстанцы с боем взяли позиции правительственных войск, деморализовав противника своей ночной атакой и обратив в бегство. Армия президента Аптидона практически перестала существовать. Те отдельные подразделения, что не принимали участие в ночном бою, не могли оказать серьезного сопротивления из-за своей малочисленности и слабой подготовки. Пораженческий дух уже проник у них, лишая всякой воли и стремления к победе или хотя бы к борьбе. Они вообще никого и ничего защитить не способны, кроме самих себя. Да и последнее оставалось под большим вопросом. Самые разные министерства Парижа полетели срочные депеши и шифротелеграммы. Однако время было уже позднее, и все важные лица разошлись до утра по домам, а кто и по любовницам. Впрочем, полковник и так знал, что надо делать, и никаких новых распоряжений не ожидал. Все солдаты и офицеры военной базы получили приказ держаться до конца. Другого решения просто не имелось. Здесь и сейчас важно было усадить за стол переговоров обе стороны, и Афаров, и ИСА, уговорив их прекратить вооруженный конфликт и сформировать переходное правительство. Основным противником действующей власти в Джибути считалось афарское движение ФВЕТ, возглавляемое Иду Абати и Дини Ахмедом. Остальные лидеры и десяток их сподвижников сидели в тюрьме, посылая проклятие на голову президента Аптидона, впрочем, безуспешно. Полковник Жерар Гепард от переизбытка негативных эмоций аж пристукнул кулаком по столешнице, не почувствовав боли. Большего на глазах у подчиненных он себя позволить не мог. Утром он лично заставит президента Джибути отпустить из тюрьмы всех афарских лидеров и сесть за стол переговоров. Устало рухнув кресло, Гепард потер покрасневшие от недосыпа глаза. Сейчас в его распоряжении 3800 военнослужащих. Это самая крупная французская база на побережье Индийского океана и самая оснащенная, есть чем бороться с неграми. И его сил достаточно для того, чтобы дать отпор любому агрессору. Ничего. Хорошо обученные легионеры смогут разогнать эту свору бешеных африканских шакалов. Если, конечно, правительственные войска сами не справятся. Но на это полковник почти не надеялся. Впрочем, напрасно рисковать жизнями французских солдат он тоже не намерен. Их необходимо предупредить. Пожалуй, придется поднять в воздух звено уже не вертолетов, а бомбардировщиков. Черт его знает, как неграм удалось сбить их вертолеты. Но факт остался фактом. Минус три машины за один бой воздух-земля. Жерар ругнулся сквозь зубы. Сон буквально валил полковника с ног. Сказывались и общая усталость, и нервотрепка прошедших суток. В крайних случаях он мог не спать и двое суток, а если принять экстракт листьев коки, то и все трое. Ради дела гепард был готов пойти почти на любые жертвы. Сейчас он покемарит пару часиков и снова будет свежий, как плотва. Гепард искренне надеялся, что ничего страшного за это время не произойдет. Однако ошибся. Ночью защита столицы рухнула, и французы встали перед выбором – отойти в сторону или вмешаться. Париж однозначно приказал вмешаться, но только в качестве обороняющихся. «Есть», – ответил полковник Гепард, давая распоряжение поднять в воздух все штурмовики и истребители. А фары, довольно быстро преодолев предместье столицы, направлялись прямиком к аэропорту. Подойдя к окруженным военными базами аэропорту, повстанцы остановились на отдых. Пользуясь передышкой, их командиры тут же послали вести о скорой победе своим лидерам. Я не запоминал всех политических руководителей Афаров, как и многих других. Они уже примелькались своими одинаковыми амбициями и схожими действиями и перестали вызывать у меня хоть какой-то интерес. Слишком много их и им подобных прошло перед моими глазами. И все со своими чаяниями и посылами, иногда весьма неоднозначными. О победе никто из них не думал. А наш рейд по захвату Джибути оказался настолько стремительным, что никто из остававшихся на свободе афарских лидеров просто не имел о нем ни малейшего представления. Разумеется, ни присоединиться, ни тем более возглавить его они возможности не имели. И вот сейчас, в предрассветной мгле, я смотрел через бинокль на город. Джибути игриво подмигивала мне разноцветными огнями, но заигрывала как-то скромно. Ярко сияли только порт и аэродром, со стороны которого отчетливо слышался шум прогреваемых авиационных двигателей. Очевидно, французы решили все-таки не оставаться безучастными ко всему происходящему. Да оно и понятно. Все, находившиеся поблизости, тоже слышали громкий гул явно больших и тяжелых машин. Но никто из нас не был готов умирать. Расчет Шилки активно очищал все 4 ствола зенитки от нагара. Те, кому посчастливилось получить переносные зенитные комплексы, внимательно их осматривали, порой переспрашивая друг у друга, как их правильно пускать. Понятное дело, иероглифы никто из Афар не понимал, а инструкции к ним как таковой не было. Так, листок какой-то. Китайские товарищи любезно поделились с нами своими репликами американского «Стингера» и советской «Иглы С». Конечно, качество будет китайское, но зато их у меня очень много. Еще раз спасибо, щедрые азиатские братья. Пленные солдаты показали, будто видели французов среди командования правительственных войск Джибути, а это лишь подтверждает, особенно с учетом вертолетной атаки, что статус-кво фактически нарушен. А вот какие действия они предпримут дальше, я узнаю всего через пару часов. Однако мне есть чем их встретить. Я готов. А они...